«Приехали», – пробормотал я, в замешательстве взворошив волосы на затылке. Все произошедшее с нами в диких землях события сплелись в один запутанный клубок, а заторчащие во все стороны концы нитей дергал некромант, превративший 7 деревень в кишащие поднявшимися трупами могильники, а по совместительству еще и заботливый дедушка, души не чаявший в любимой внучке Аларисе. Хотя, прежде чем делать выводы, следует выслушать историю отца Флатиса до конца. Возможно, это большая ошибка, и на самом деле лорд Ван Ферсис не имеет никакого отношения к этому делу, несмотря на все совпадения. Но зачем во имя всех святых богатейшему и влиятельному лорду творить подобные вещи? К тому же, ответ на самый важный для себя вопрос я так и не получил. «При чем здесь я?» Священник продолжал говорить, и следующие его слова пролили свет на мои вопросы. С несколькими братьями мы неотлучно наблюдали за поместьем. 3 дня прошли спокойно. Хозяин не показывался наружу. Стража исправно несла службу на воротах и стенах. Удача улыбнулась нам на вечер 3-го дня. В наступающих сумерках ворота распахнулись и показалось несколько всадников, сопровождающих закрытую карету. Тайно последовав за каретой, к нашему удивлению мы оказались у задних ворот столичной тюрьмы. 2 всадников прошли внутрь и вскоре вернулись, поддерживая за плечи шатающегося от страха барона Кориса ван Иссер. Поместили пленника внутрь кареты, и процессия незамедлительно тронулась в обратный путь к поместью. Проследив, как ворота захлопнулись за каретой, я вернулся к тюрьме. Золото творит чудеса. И потратив несколько монет, я узнал от стражников немало интересного. Крошащиеся от тяжести черных фигур каменные плиты двора, молчаливость и исходящая от них угроза, в то время я не придал этому значения, посчитав пустой болтовней. Но когда увидел нергалов, штурмующих стены нашего форта, то убедился в правдивости рассказа. В тюрьму за тобой приходили именно нергалы, по приказу лорда Ван Ферсис. Они же и вернули тебя обратно на рассвете. Не знаю, что с тобой сделали и какой магией напитали твой рассудок, можно лишь предполагать. Так-то вот, сын мой. Создатель, выдавил Рикар, избегая встречаться со мной взглядом. Простите, господин, не уследил я. Пораженный до глубины души услышанный, я лишь отмахнулся. Рикар, ты уже видал нергалов в действии. Встань ты на их пути, и я остался бы без заботливой няньки. Не вини себя. В моей голове царила мешанина. Сейчас мне больше всего хотелось добраться до наших скудных запасов вина и хорошенько затуманить голову спасительным дурманом. Кусочки мозаики один за другим щелчком вставали на место, и перед моим мысленным взором открывалась весьма неприглядная картина. Если провалы в памяти еще могли быть связаны со злополучной охотой, где меня хорошенько приложил кабан, то внезапные озарения и странные сны, столь часто тревожащие меня, объяснить не удавалось. До рассказа отца Флатиса многое стало им ясным. Источник всех моих бед сокрыт за высокими стенами родового поместья Ван Ферсис, и, судя по всему, только там мне удастся получить ответы на все вопросы. Вот только не приходится ожидать, что лорд Ван Ферсис добровольно согласится поведать истину. Скорее прикажет нергалам порезать меня на мелкие ленты. Переводя взгляд на священника, я сказал: «Благодарю, отец Филатис. Сегодня я многое узнал. Не могу сказать, что сказанное порадовало меня, но это лучше, чем оставаться в неведении. Думаю, дальше я могу продолжить рассказ самостоятельно». Оставив остальных братьев приглядывать за поместьем, вы решили отправиться со мной и выяснить, что именно хотел добиться от меня лорд Ван Ферсис. «Истинно так, сын мой», — склонил голову священник. Поняв, что наблюдение за поместьем ничего не даст, я собрал свои скромные пожитки и присоединился к твоим людям. Объяснять ничего не пришлось, все с радостью восприняли мое появление. Ты сам в то время наливался оставшимся вином и был погружен в себя. Думаю, ты даже не заметил моего появления. Святой отец, а сами-то вы задумывались, что сделал со мной лорд Ван Ферсис? Много раз. Пустыми гаданиями толку не добьешься. Могу сказать одно. Без магии здесь не обошлось. И скорее всего именно поэтому ты настолько сильно изменился внутренне. Думаю, последствия от ранения головы наложились на вложенную в тебя магию. И в результате на свет появился ты. Совсем другой человек. Разительно отличающийся от старого Кориса ван Иссер. «Возможно», – кивнул я. «Но на самом деле я был уверен, что старый священник ошибается в своих предположениях. Не было никаких изменений. Во время той охоты старый Корис умер, а на его место пришел я. Пусть я не знаю, кто или что я, но твердо знаю, что не имею ничего общего с сыном барона ван Иссера. Я другой человек, другая личность. А при воспоминании о бывшем Корисе меня наполняет не сожаление и печаль, а скорее отвращение и презрение. Никчемный выскочка-баронишка, разрушивший все, к чему успел приложить руку, пусть покоится с миром. Не дай Создатель, если он вознамерится вернуться из небытия и попытается занять законное место в моей голове. Без боя я не сдамся. Раз уж мы решили открыть карты, то тебе следует знать, решительно сказал отец Флатис, возвращая меня к реальности. За последние месяцы ты показал себя более чем разумным предводителем, искренне заботящимся о своих людях. Это открытие греет мое сердце, сын мой. Но если проснется магия, заложенная проклятым некромантом, то я буду первым, кто встанет на твоем пути и постарается остановить тебя любой ценой. «Ценю откровенный ответ», — спокойно произнес я, взмахом руки останавливая возмущенно скинувшегося здоровяка. «Есть что-либо еще, о чем мне следует знать?» Коротко задумавшись, священник отрицательно покачал головой. «Я рассказал все, что знал, сын мой». «Хорошо», — кивнул я и захлопнул раскрытую книгу. «Тогда самое время спуститься вниз. Начинает подмораживать». Поднявшись на ноги, мы гуськом спустились со стены и пошагали к пристройке. Здоровяк и священник прошли внутрь, а я ненадолго остановился перед дверью и, открыв книгу с заметками, в сотый раз прочел написанное крупными буквами имя «Лорд Ван Ферсис». Тот, кто решил вовлечь меня в свою игру и, возможно, преуспел в этом. Пусть время еще не пришло, но я точно знал, что наша встреча столь же неизбежна, как и наступающая в диких землях зима. Остаток дня я провел, запершись в своем отдельном закутке в углу пещеры. Мне требовалось уединение, чтобы собраться с мыслями и решить, как жить дальше. Чем больше я раздумывал над рассказанным отцом Флатисом, тем больше понимал, что поделать с этим ничего не могу. Священник не знал, что именно сделал со мной лорд Ван Ферсис и что за магию вложил в мою голову. Это могло быть что угодно. Слишком много вариантов. Время, когда должна сработать заложенное во мне заклинание, неизвестно. Может завтра, а может через 10 лет. Судя по несчастному поселению Аларисы, они не знали о том моменте, когда прибудет отряд нуждающихся в их припасах, и из года в год продолжали делать одно и то же – уничтожать запасы испортившегося продовольствия и вновь заполнять освободившиеся склады и амбары. Понятно, что я лишь небольшая шестеренка в большом замысле лорда Ван Ферсиса. На глуповатого и ничем не одаренного сына новоявленного барона не могла быть возложена серьезная задача. Или я ошибаюсь? Ведь я сам не знаю ничего о моем прошлом «я». Ведь чем-то я все же привлек внимание некроманта. Но чем? Несмотря на новые сведения о случившихся в прошлом событиях, я по-прежнему оставался в потемках и не видел способа выбраться оттуда. Поэтому я решил воспользоваться самым простым способом, что неизменно выручал меня в последнее время. Прекратить гадать и заняться неотложными проблемами.